Глава первая. «Власть», — сказал отец, — «вот что главное. Ни деньги, ни слава не дадут тебе больше, чем власть. А лучше всего власть закулисная». «Закулисная», — рассеянно кивнул я. Меня не слишком-то интересовали слова отца. Куда больше меня занимал резиновый динозавр, топчущий пластиковый танк. Эти безумные ученые пожалеют, что открыли портал в другой мир. «Да, закулисная. Сейчас ты играешь динозавром, а после, через много лет, будешь играть людьми. Дергать за веревочки, как кукловод, которого мы видели вчера на улице. Помнишь?» «Я помнил дяденьку на улице с двумя веселыми куклами, которые смешно танцевали. От кукол к рукам дяденьки действительно тянулись тонкие веревочки. Я поискал похожую веревку на динозавре, но не нашел. Также веревочек не было ни на мне, ни на отце, ни на его гости». «А где?» Отец рассмеялся. «Ха-ха, это просто такое выражение». Я кивнул. «Ты рожден, чтобы дергать за веревки», — сказал, улыбаясь, отец. Я отбросил динозавра и посмотрел на отца. Посмотрел, как будто со стороны. Снизу вверх, но в то же время чувствуя свое превосходство и даже легкое презрение. Будто я... Наваждение прошло. Что я делал? «А, играл с динозавром. Итак, динозавр пришел с другой планеты, чтобы...» Я ошарашенно озирался, пытаясь понять, где нахожусь. Сердце бешено стучало. Хриплое дыхание судорожно вырывалось из груди. Правое бедро болело от нескольких сильных щипков. С левой кисти стекала кровь, настолько сильно я ее укусил. Но это не было кошмарным сном, как бы я на это ни надеялся. Я стоял посреди обломка в какой-то невероятной боевой технике, покрытой пятнами ржавчины. Голые ступни топтали пожухлую серо-зеленую травку, растущую так редко, что она едва покрывала землю. Легкий прохладный ветерок слегка трепал мои волосы, но даже от него мне уже стало зябко. Кроме семейных трусов, в которых я лег вчера спать, на мне ничего не было. Ни звука, только мое дыхание. Ни одного животного или даже насекомого в пределах видимости. Только ржавая сталь и блеклая трава кругом. Я задрал голову, надеясь увидеть хотя бы птицу. Небо покрывало легкая дымка, тусклое солнце едва проглядывало сквозь нее. В левый глаз словно вонзили раскаленную иглу. Или вернее, спицу. Острый приступ боли пронзил мозг до самого затылка. Непроизвольно из глаз брызнули слезы. Я схватился за голову, потом прижал ладони к левому глазу. Кажется, я едва не потерял сознание. Но потихоньку боль утихала, изредка вспыхивая новыми приступами, однако ни один из них не шел ни в какое сравнение с первым. Окончательно придя в себя, я понял, что буквально лежу на металлических обломках. Надо сказать, весьма холодных. Оторвавшись от них, я выпрямился. Кажется, приступ боли окончательно прошел. Ржавчина хлопьями прилипла к голому торсу. Попытавшись стряхнуть ее, только размазал. Плевать. Еще раз оглянувшись, неуверенно сделал первый шаг. Здесь делать явно нечего. Нужно пытаться найти людей. Или хотя бы что-то пригодное в пищу. Со вчерашнего вечера у меня в животе ничего не было. Вторая вспышка головной боли произошла через десяток шагов. И это было гораздо хуже первой и продолжалось куда дольше. Перед глазами натурально мельтешили красные пятна разной величины и яркости. Я шипел сквозь зубы, стоя на четвереньках, и изо всех сил жмурился, будто бы это могло облегчить боль. На несколько секунд мельтешение прекратилось. И все красные пятна остановились перед моим взглядом. Нет, не так. Они будто повисли в моем мозгу, как трехмерная картинка. Какие-то передо мной, какие-то сзади, с боков. Странно, но я был абсолютно уверен, будто эти пятна еще и находятся от меня на разном расстоянии. Если судить по цвету, одно пятно довольно близко. Справившись с болью, я выпрямился на все свои 180 сантиметров и закричал. Я драл глотку, вкладывая в крик недоумение и панику, обуявшие меня. Орал, пытаясь справиться с шоком, который испытывал. Странно, но крик помог. Я избавился от бестолковой мешанины мыслей. Прооравшись, я повернул к самому близкому пятну, все еще упорно висящему перед моим взглядом, и побрел ему навстречу, осторожно ступая по колючей траве. В любом случае, это направление ничуть не хуже других. Любые направления сгодятся, когда не знаешь, куда идти. Так почему красное пятно, словно впечатавшееся в мою сетчатку, не может быть ориентиром? Как в шутке про окруженный отряд, который теперь может атаковать в любом направлении. Сумасшествие! Я гоняюсь за красными пятнами. Но и ситуация сумасшедшей некуда. Уснул я в своей кровати, а проснулся здесь. То есть вообще непонятно где и, судя по обломкам техники, когда. Может, я действительно лишился рассудка? Нет, я помню, кто я. Алексей, 21 год, студент, не женат. Даже одинок, но именно не женат, а не в активном поиске. 180 сантиметров, 78 килограммов. Телосложение. Когда-то не слишком регулярно занимался в качалке, но забросил и перешел на пиво. Волосы светло-русые, глаза зеленые. Хотя сейчас я это проверить не могу. Рядом нет самой завалящей лужи. Короткая борода, не слишком густая, на месте. Особые приметы – ржавчина на животе. А, нет, вот он, полученный еще в детстве крестообразный шрам на бедре от укуса собаки. Это я, это мое тело. Я сделал еще десяток шагов, когда мне показалось, что услышал какой-то звук. Быстро оглядевшись, будто бы углядел краем глаза какое-то движение. «Эй!» – крикнул я, сжимая кулаки. Но в черно-ржавом остове, раскроенного буквально пополам танка, или черт его знает, что это за штука, как будто больше ничего не шевелилось. Кстати, я очнулся рядом с ним. «Здесь кто-то есть!» – заорал я. Ответом мне была полная тишина. Выругавшись, я вернулся к танку и внимательно оглядел его ржавые останки. Ничего, пустота. Хотя, если честно, если бы там сидел даже крокодил, который немедленно попытался меня сожрать, я бы и ему обрадовался. Настолько меня удручало полное отсутствие жизни и звуков кругом. На всякий случай, еще раз оглядев танк, я повернулся к нему спиной и зашагал в выбранном направлении. Итак, я умирал. Это совершенно ясно. Как только смог признаться себе в этом, стало даже немного легче. Надежда, в конце концов, утонула в потоках черной тоски и безысходности. Но мои ноги продолжали совершать движение за движением. Впрочем, я уже как минимум несколько часов шагал абсолютно механически, не различая, куда иду и, главное, не понимая, зачем вообще продолжаю двигаться. Мозг, все еще пытавшийся что-то выдумать, найти какой-то выход, словно отключился, смирившись. Я даже порадовался этому. Выхода не было. Нет, не будет. Точка. Незачем напрягаться. Лучше расслабиться и ждать смерти. Но распрощавшись с самим собой, я все еще продолжал идти, не в силах остановиться. Тело продолжало свои жалкие потуги выжить. Словно я был механической игрушкой, которую когда-то завели и не могут остановить. А ведь еще пару дней назад с таким трудом мне удавалось заставить себя подняться с песка и продолжать движение. Тогда, наверное, с этим справлялся инстинкт самосохранения. Теперь же и он, кажется, пропал. Черт, я даже не могу заставить себя приблизиться в поисках воды к очередному ржавому корыту, бывшему когда-то боевой техникой. Просто шагал вперед без цели, без надежды. Вообще, я думал, что отброшу копыта еще 5 дней назад от жажды. Но, о чудо, прошел сильный ливень. С каким удовольствием я погружал голову в развороченное железное тело какого-то запредельного боевого монстра. Как захлебываясь, глотал мутную, провонявшую химией и ржавчиной воду, и как потом выблевывал все, что успел проглотить до момента, пока слипшийся от голода желудок не свело чудовищной коликой. Придя в себя, я понял, что наглотался мха и еще какого-то дерьма, покрывавший ржавый остов. Но оклемавшись, я снова бросился пить, пить, пить. Тогда я вслух благодарил небеса, всех богов, которых знал, и, конечно же, круговорот воды в природе вместе с ними за дарованную мне жизнь. Сейчас я проклинал их всех вместе взятых за продление своей агонии. Нет, умирал я не от жажды. После ливня мучившая меня жара резко спала. Время от времени начинал моросить дождик, так что с запасами воды проблем больше не возникало. Проблема была в другом. Уже неделю с тех пор, как оказался здесь, я голодал. Какое-то время старался жрать траву и мох, напитавшийся влагой во время дождей, но каждый раз моя трапеза заканчивалась неудержимыми приступами рвоты. И дело не в отвратительном запахе и вкусе местной растительности. Я голодал настолько, что для отвращения просто не оставалось места. Мой организм отторгал любой съеденный кусок, и я ничего не мог с этим поделать. После каждого приступа рвоты я чувствовал себя еще более обессиленным, чем раньше. Наконец, поняв, что такая еда впрок не пойдет, перестал есть вообще и ни разу не ел уже 3 дня. Позавчера мне стало даже немного лучше. Чувство голода притупилось, почти даже исчезло, ко мне даже вернулись силы. Но сегодня... Сегодня голод и усталость словно возросли в 100 раз. Я едва ковылял. Возможно, к концу дня сил останется только на то, чтобы ползти. Зачем об этом думать? Зачем вспоминать все муки, которые я перенес? Лучше вспомнить что-нибудь хорошее. Но в голову лезли только тонны ржавого металла, осыпавшиеся окопы, разгромленные бункеры, песок и желтая пожухлая трава, торчащая пучками посреди практически безжизненной пустыни. Вспоминался отвратный вкус коричневатого мха, жестокие боли в желудке, голод, усталость и холод. О, как я мерз ночами! Мерз чудовищно, сжимаясь в комок, чтобы сохранить хоть каплю тепла в своем окоченевшем и одеревеневшем теле, в мышцах, бьющихся в судорогах. А головная боль? Сегодня она почти не напоминала о себе, но первые пару дней мигрени сводили меня с ума. Пару раз я даже терял сознание. И каждый приступ головной боли сочетался все с тем же диким жжением в левом глазу. Я не мог объяснить природу этой боли, как, в общем-то, и то, как вообще оказался посреди этой пустыни. Хотя бы красные пятна меня покинули, кажется, навсегда. С другой стороны, несмотря на их отсутствие, я был практически уверен, с выбранного направления я не сбился ни на йоту. Но сегодня все кончится. Я умру. «Хотя бы просто заснуть и не проснуться», — подумал я. «Да это и вправду была бы отличная смерть. Но, скорее всего, я буду мучиться еще долго, лежать не в силах подняться, страдая от холода и жажды, дергаться, стараться ползти дальше, извиваться, скрести по земле ладонями, стараясь продвинуться хоть на шаг вперед». И все эти старания будут тщетны. Эти мысли подстегнули меня. Я даже принялся лихорадочно раздумывать о том, как выжить, как уцепиться за те крохи сил, что еще были во мне. Но это продолжалось недолго. Спустя 100 или 200 шагов меня снова захлестнула безнадега. И, что удивительно, я начал вспоминать.